Он негодует, когда протестант относится к презрениям к костям святых, к изображениям и другим реликвиям Богоматери, признаваемых католической церковью, когда верующий не идет ежегодно на богомолие, весь сгорбившись, скрестивши руки и воздав очи к небу. Если человек умирает нераскаянным грешником, Бог на него налагает эпитимию, в сравнении с которой кнут и палка, муки ссылки и заточения, ощущение осужденных на эшафот, словом, все казни, выдуманные тиранами, кажутся только приятным щекотанием. По своей зверской жестокости Всеблагой Бог превосходит все, что только может быть самого гнусного на земле. Его место заточения называется адом, его палач – дьявол. Наказания, назначаемые им, продолжаются вечно. Но за небольшие прегрешения, при условии, что преступник умрет верным католиком, он может даже даровать прощение после более или менее продолжительного пребывания в чистилище, которое настолько же отличается от ада, настолько в Пруссии обыкновенная тюрьма от крепости. Хотя в чистилище и поддерживается небольшой огонь, но очень слабый, ввиду относительно короткого пребывания в нем, да и дисциплина там не так уж сурова. Так называемые смертные грехи караются не чистилищем, а адом. А в число таких грехов входит, между прочим, и богохульство, словом, делом и даже помышлением. Бог не только не терпит свободы слова и печати, но запрещает и осуждает самую мысль, выходящую из определенных рамок, если она кажется ему неугодной. О, великие деспоты всех стран и времен, превосходящие всех остальных тиранов в выборе и силе наказания! Этот Бог – самое ужасное чудовище, какое только можно вообразить. Его поведение тем более позорно, что ведь надобно верить, будто весь мир и человечество во всех своих поступках направляется его божественным промыслом. Он, следовательно, преследует людей за те поступки, на которые он сам их вдохновляет. Насколько же милостивее земные деспоты и прошлого, и настоящего в сравнении с этим чудовищем. Но если Богу угодно, чтобы люди жили как праведники, то после смерти он относится к ним еще хуже, более мучает их. Рай, который обещает им, хуже самого ада. Там не испытывают никакой нужды. Там, напротив, всегда чувствуют себя удовлетворенными. Там всякому желанию предшествует его удовлетворение. Но так как нельзя себе представить никаких наслаждений вне желаний, за которыми следует их удовлетворение, то и пребывание на небе выходит достаточно глупым. Целую вечность там занимаются созерцанием Бога, и вечно на одних и тех же арфах разыгрывают одни и те же мелодии. Вечно поют там прекрасный гимн, который, если и не скучнее известной песенки «Мальбрук в поход собрался», то и немногим лучше ее. Словом, скучно там, адски. Пребывание в одиночном заключении было бы предпочтительнее. Ничего нет удивительного, если богатые и сильные мира сего, пользуясь раем на земле, посмеиваясь, восклицают вместе с Гейне: «Предоставь блаженство рая светлым духам и шутам».